1662. 24 июня. Так собираются знаки, и нужно иметь уши и глаза, чтобы замечать пути плана. Тучи не могут закрыть сужденное. Ущемление не помогало при сложении царства. Акбар не уничтожал название владений. Он понимал, что каждая искра достоинства возвышает дух. Именно следует возвышать дух народов, они тем легче придут к символу единения. Ошибка в стирании уже сложенных подвигов. Люди теплят в сердце сознание подвигов. Нужно явить мудрость, чтобы не забыть всего самого лучшего. Таков мой указ. Не нужно ни огорчения, ни усталости. Нужно питаться мыслью о светлом будущем. 1663, 25 июня. Можно постепенно замечать много значительных проявлений. Конечно, при возвращении тонкого тела происходит некоторое выдыхание. Оно по степени своей показывает быстроту возвращения тонкого тела. Можно утверждать при сильном выдыхании, что полет был спешный, но обычно такая спешность несет за собою усталость. 1664, 26 июня. Черные звезды показывают, насколько отравлена атмосфера. Лучшее лекарство от них есть дружелюбие и сплоченность мысли. Никто не должен отягощать атмосферу, и потому жалею, когда внутреннее мышление не облегчает положение. Не нужно думать, что химические сочетания неизменны, но не будем осуждать, ибо правильно ваше решение – отказаться от прошлого. Устремимся в будущее. Не забудем, что знаки светил становятся благоприятны, потому остережемся их затруднить. 1665, 1 июля. Пламя, как кристалл светлый, стоит на страже. Оно напряжено пурпуром. Появление узловой минуты очень напрягает свет. 1666, 2 июля. Каким образом избирается и назначается владыка планеты? Мир огненный имеет целую иерархию рождающих миры, при этом соблюдается сотрудничество. Но не сказано, что зародитель зерна будет хранителем планеты. Обычно высшие духи, уже безликие в сиянии, зарождают зерна мыслью. Затем, по магниту притяжения, следующий водитель принимает зерно под наблюдение. Закон притяжения и отталкивания образует ритм пахтания. Постепенно магнит привлекает следующих сотрудников и начинается дифференциация творчества под волею вождя планеты. Вождь планеты, ближайший к зачинателю зерна, подходит по закону притяжения. Таким образом, закон близости существует во всех творениях. Близость эта создается очищением зерна духа. Мысль воли остается единым основанием всего сущего, потому энергия мысли должна быть так заботливо исследована. 1667, 8 июля. Поистине события принимают должное спешное течение. Нужно развить магнит такой стремительный, чтобы самые неожиданные предметы вовлекались в это течение. Кроме битвы, мы заняты усиленным течением событий. Иногда оно является лучшим заграждением от темных. 1668, 10 июля. У нас много забот, как хороших, так и тяжких, но для плана требуется такое разнообразие средств. Можно следить, сколько разнообразных подробностей полезных нужно собирать. Нельзя указать, какой элемент можно отбросить, настолько необычны сочетания. 1669, 13 июля. Когда говорите о Посейдонисе, не забудьте Кавказ. Удивительно, насколько это место не исследовано. После общеизвестных поздних древностей никто не обратил внимания на необычные горные тайники. Кроме мифа Прометея, Кавказ владеет удивительными легендами, но, к сожалению, люди смотрят на Кавказ как на сборище диких племен. Но нужно помнить, что это узловое место привлекало всех путников. Если возьмем Гималаи, Алтай, Кавказ, то получим тот священный треугольник, который древние народы называли явленным огненным светом Бога, полагая, что в этих местах пылает сияние небесное. Нужно и Кавказ исследовать не столько от христианских времен, не от нахождения металлов, но от самых древних пещер и кладов. Можно найти основания циклопических построек и начертания знаков новых. Велика должна быть радость подвигу. 1670. 14 июля. Не нужно думать, что одержание всегда очень скверное. Могут быть влияния тонкого мира даже не худые, но когда эти пути проторены, всегда следует быть на страже, чтобы не проникли и черные. Они любят действовать через сереньких. Говорят, что от предательства голова болит. Недалеко от истины такое изречение. 1671. 16 июля. Каждый овощ имеет свое назначение. Уже такие растения, как спаржа и сельдерей, имеют полезную реакцию. Неполезный овощ вызовет тягость и расстройство желудка. Лучшие среди овощей – морковь, томаты, салат и некоторые виды капусты и картофель. Лучшая капуста – кочанная, цветная и брюссельская – хуже, брокколи – нейтрально. Шпинат хорош молодой, огурцы тяжелы. Редька действует на мозг и кровь, но тяжка для желудка. Тыква нейтральна. Артишоки в случае особой диеты полезны, в них железо. Молоко, творог, масло всегда полезны. Сыр не перебродивший. Каши все хороши, хлеб лучше черный, но если хорошо испечен. Сельдерей действует на половые органы. Спаржа на почки, потому человечество от голода не погибнет, но может погибнуть от бессердечия. Яблоки, гранаты, апельсины, груши, сливы. Персики и вишни хуже, абрикосы тяжелы. Земляника хороша, вообще все дикие ягоды лучше садовых. 1672. 23 июля. Люди совершенно отвергают явление магнетизма мест, но закон космических кругов неизбежен. Эти завершения дают равновесие, которое при нарушении основ планеты особенно необходимо. Таким порядком наш план есть исцеление планеты. 1673, 24 июля. Пусть будут сегодня у вас только бодрые мысли. Пусть, по примеру Сергия, вы узнаете, что помощь только сверху придет. Такие мысли, как чеканные струны, соединяют по всей линии иерархии. Какое счастье представить себе соединение с Высшим. Утверждаю, что в моих жизнях эта мысль была щитом. Читайте завтра довольно важные сведения. Можно вспомнить, как сказано об удачных знаках. 1674, 28 июля. Действительно, враг у дверей, но и мы на дозоре. Можно утвердить, что мое ручательство нерушимо везде, где оно принято. Люди часто не желают понять последнее условие. 1675, 30 июля. Как можно развить силу внушения? Двумя способами. Один через тренировку мысли, другой через общение с иерархией. Как предание сердца иерарху, также может быть вызов силы иерарха. Этот способ самый естественный. Кроме того, он не утяжеляет карму. 1676. 31 июля. Сергий постоянно твердил о хранителях благих. Он призывал их в свидетели и чуял, что нет тайны от мира огненного. 1677. 5 августа. Сергий не был смиренником в современном смысле слова. Строитель не может быть смиренником, ибо он знает ответственность. Многие черты древних событий преломляются совершенно иначе для нас, прежде всего по причине разного понимания слов. Также много событий никем не записаны. Разве записано, где зарыл Сергий чудесный камень, данный ему схимником? Но придет час, когда указано будет это место магнита. разве известно, что таинственный копт принес Будде чашу из Египта? Разве известно, где погребен вождь Роксоланов, Тихос? Разве известно, что при создании Венеции устроено особое хранилище на месте собора святого Марка? Много не сказано, но будет открыто. 1678, 13 августа. Почему те же самые звездные сочетания, находясь на несколько градусов выше или ниже, действуют различно? Они действуют на внутренние силы человека. Химизм сам по себе еще не утверждает, но действует на силы духа, которые начинают работать. Получается род иерархии, когда известный центр получает подкрепление свыше. Скрещение токов образует разницу химизма. Как и во всем, сущность в наших центрах. Мы видим, что даже земные лекарства в разных дозах производят различные следствия. 1679, 14 августа. Когда говорю против малейших раздражений, или уныний, или смятения мыслей, хочу закрыть все доступы врагам. Не просто будьте хорошими, но помните, что нужно надеть огненный панцирь. Сказка неповторенная в накоплении мирового обновления. Не забудем, что главный недостаток темных есть сомнение и страх. Они всячески учат своих адептов противиться этим признакам тьмы, но если бы они сами преодолели это проклятие, они были бы непобедимы. Помните, что дух тьмы не есть престол мужества и твердости. Зерно сомнения живет в нем со времени восстания против истины. Злоба и ненависть не избавят от проклятия сомнения. Посмотрите, как все земные слуги тьмы болеют сомнением. Каждая твердость им уже несносна.